310. Матерь Агни-йоги. Надо решить, чему в сознании отводится первое место. Чему и кому, и уже не удивляться, если сила и богатство восприятий растет или уменьшается по соответствию с принятым решением. Многое зависит от такого решения. Многое дается решившему, что первее дела учителя нет ничего. Делая земные дела и им отдавая мысли, ни на минуту не следует забывать о том, что коротко значение их во времени. Но длительны дела учителя и не заканчиваются жизнью земною. Надо и для них найти время и место в переднем углу.